За окном идет лишь дождь, разрядился телефон. Не зовет меня на тусу никто из моих друзей. Проезжающий авто мне забрызгал новый шмот, и моя подруга не отвечает на смс. Нету денег, как назло, чтоб сводить ее в кино. Плюс я с рампы полетел и сломал пополам свой скейт. По рукам стекает кровь, настроение дерьмо. Но я улыбнусь и сделаю ведь тебе все. И ты снова делаешь ты, что из-за тупичи, чтобы продолжать жить. И ты снова делаешь ты, что из-за тупичи, чтобы продолжать жить. Мама думает, что я тупой, жалко, что не отдала в детдом. Мне не светит работа, плюс никогда не получу диплом. Папа думает, я наркоман, когда смотрит в мои глаза. Он пытался найти траву, но не знает, что я рыдал. Малышка думает, что я гей, потому что зажав себе. Но не знает, как я хочу под луной целовать с ней. Кто-то скажет, не жизнь, а тлен. Выпились, будет лучше всем. Но для всех них я улыбнусь, сделав им типа все. И ты снова делаешь ты, что из-за тупичи, чтобы продолжать жить. И ты снова делаешь ты, что из-за тупичи, чтобы продолжать жить. Что все хорошо, хорошо. Но ведь все мы притворяемся, что все хорошо, хорошо. И ты снова делаешь ты, что из-за тупичи, чтобы продолжать жить. И ты снова делаешь ты, чтобы продолжать гаси динамик ноль, пропущен вы.